Глава 37. Я же почти не осознавала происходящее. Как только меня освободили, сразу же кинулась к королю. «Дерек, как ты?» — спросила, добавляя свой свет в магическое плетение вокруг истинного. «Крис», — тихо произнес он, открывая уже почти серые глаза. «Что со мной было? Странный сон мне приснился». «Это не сон», — печально прошептала я. «Я посадил тебя в тюрьму?» — в шоке спросил монарх. «На хлеб и воду, в темную холодную камеру», — гневно выпалил лорд Стивенс. «Извините, леди Крис, спешил как мог». Его Величество, видимо, приходил в себя. «Я виноват. Простишь ли ты меня?» «Мартин...» «Вы сказали что-то про его жен?» «Не верю. Что вы сделали с наследником престола?» — довольно резко добавил он, обращаясь ко мне уже на «вы». «Она сказала правду», — ответил за меня глава тайной канцелярии. «Не смотри так, Дерек. Я поставил полог тишины. Никто нас не слышит. На том испытании леди Крис рассказала мне много неприятного про твоего сына. Я должен был все выяснить лично. Сам понимаешь, никому доверить эту информацию я не мог. К моему ужасу все подтвердилось. Мартин действительно имел несколько жен и забрал их магические способности во время первой брачной ночи». «Не верю», — не соглашался король. «Как мы могли пропустить подобное? Этого просто не может быть! Мартин же наследник престола!» «А ты вспомни слова его матери. Ты сам говорил, что, умирая, она прокляла новорожденного», — мрачно произнес лорд Стивенс. «Не только это. Она еще и в виде тени вредила собственному сыну», — вспомнила я разговор с бывшей королевой. «Сумасшедшая женщина!» — почти в голос отметили мужчины. «Что будет с Мартином?» — тихо спросил Дерек. «Не знаю», — честно призналась я. «Но если это возможно, я бы хотела посмотреть на него. Почему-то мне показалось, что его величество не в восторге от этой идеи, но все же под вопросительным взглядом друга монарх кивнул. Мартин находился в своих покоях, куда мы перешли тайными коридорами. Вокруг принца толпилось несколько целителей, они шепотом обсуждали его состояние. Стоило нам войти в комнату, они расступились. «Ваше высочество, просим не гневаться, но мы не знаем, что с его высочеством», — проговорил самый старший из магов. «Подождите в соседней комнате», — мрачно приказал король. Как только целители вышли, Дерек подошел к кровати, на которой лежал его бледный сын. Казалось, Мартин уже перешел за грань, но что-то удерживало его в мире живых. «Леди Крис, что вы скажете?» — отстраненно спросил монарх, отступая. Перейдя на магическое зрение, я ужаснулась тому, что творилось в астральном теле Мартина. А ведь еще недавно все двигалось в сторону улучшения, но сейчас кругом была одна тьма. Его душа черна, она словно в панцире из тьмы. Лизбет постаралась на славу, — горько отметила я. Как можно настолько ненавидеть собственного сына? «Леди, почему с ним такое происходит?» — спросил глава тайной канцелярии. «Виной тому мои слова», — с трудом ответила я, чувствуя горький взгляд истинного. «Нужно было сдержаться, но в тот момент это было выше моих сил. Простите, Ваше Величество». «Вы сказали, пусть вернется все, что ты сделал, почувствуй ту боль, которую причинял невинным девушкам», — повторил мои слова главный дознаватель. «Значит, Мартин не справляется с болью, которую сам приносил своим временным женам». «Все так. Он, наконец, платит по счетам, отдает украденную магию. Мироздание жестоко к таким, как он. Евангелика была очень зла на то, что делал его высочество». «Но почему она не вмешалась?» — тяжело спросил король. «Богиня сказала, что не могла ничего сделать. Покровитель вашего рода силен и не позволил ей остановить то, что делали Мартин и ваши предки». «Предки? В вашей семье есть дар поглощения магии. В ком-то он спал, в ком-то раскрывался в полную силу». «Это ужасно! Поглощение магии жены! Это невыносимо!» — не верил происходящему монарх. «Хотите узнать, сколько жен было у его высочества? Посмотрите на его руку», — предложила я, показывая на множество черных татуировок. «Видите, брачные браслеты умерших дев не исчезли с предплечья. Он платил алчным отцам за девственность дочерей, женился на них, во время брачной ночи лишал их невинности и крал магию, обрекая их на смерть. «Этого не может быть», — твердил король. «Вы знаете, какая магия была у вашего сына?» — поинтересовалась я, устав вести этот тяжелый разговор. «Да он самый лучший маг-полностихийник!» «Нет, изначально, не та, которую он украл», — прервала я Дерека. «Вы сильный маг и должны видеть резерв своего сына, лорд Стивенс, и вас прошу посмотреть». «Сущие крохи», — ответил друг короля. «Как такое могло произойти?» — глухо прошептал его величество. «Ваша бывшая жена не дала развиться собственной магии сына. Она заблокировала его воздушный дар, но открыла спящий. И принц стал почти пустышкой, но получил проклятый дар поглощения магии. Мартина можно спасти?» Истинный впервые посмотрел на меня. Его глаза потухли, в некогда темных волосах блестели седые пряди. Из короля словно вынули жизненные силы. Разве я могла остаться равнодушной к горю любимого? «Не знаю», — прошептал, едва сдерживая слезы.